Глава 15. Последняя битва. Йен не знал, что ему думать. Он видел, что Майми ушла с Самаэлем. Он понимал, что с этим демоном Нергал не справится. Он осознавал, что Нергал всегда врет, но что-то внутри заставляло его идти именно в Кристальную пещеру. Он хотел сам добить брата? Возможно. Нергал явно был не в себе, особенно это было видно при последней стычке с ним. Йен просто не мог оставить все как есть. Пускай это ловушка, сегодня он поддастся, чтобы закончить с этой глупой игрой раз и навсегда. Йен на секунду остановился у входа в пещеру. «Это ловушка», — уверенно заявил Валифор. «Я знаю», — сказал Йен и шагнул внутрь, создавая меч. Он был готов отразить атаку кукол в любой момент, но внутри было жутко тихо. Кристаллы постепенно начали светиться разными цветами, освещая собой проход. Пещера расширилась, и Йен вышел в грот, где на них с Майми буквально недавно напал Нергал. И вот он снова здесь. Вдалеке, в самом центре пещеры на земле, он увидел одинокую фигуру, не веря своим глазам. «Майми?» — тихо спросил он, бездумно бросившись вперед. «Тора, стой у входа!» — попросил Валифор, превращая одно из колец в меч. Рыжая кивнула. Йен подлетел к бесчувственному телу, переворачивая девушку лицом вверх. Это точно была она. Точно Майми. Но как? Неужели Нергал все же справился с Самаэлем? Йен протянул руку, чтобы проверить пульс Майми, но ему пришлось отскочить в сторону, так как его руку чуть не укусил бес. Он был размером с небольшую собаку, неуклюже переваливался с одной ноги на другую и явно уже начал разлагаться. Йен крепче сжал меч, понимая, что его окружают мертвые животные. Их было как-то слишком много. Когда Нергал научился управлять одновременно такой толпой кукол? «Наконец-то ты пришел!» — услышал он смех Нергала, который тут же вышел из одного большого кристалла в глубине пещеры. «Даже друзей привел!» Йен мельком успел заметить, что и Валифор, и Тора уже сражаются с мертвыми куклами. Где Нергал раздобыл столько трупов? «Ты не представляешь, как невыносимо ожидание!» Нергал печально вздохнул, но тут же снова разразился хохотом. «Есть ли смысл с ним сейчас говорить?» «Что ты сделал с Майми?» «Как ты смог отнять ее у Самаэля?» — все же спросил Йен, отбиваясь от пары мертвых волков. «Просто нужно уметь ждать», — тихо ответил Нергал. Йен выругался, уворачиваясь от укуса мертвого беса. Эти куклы резво отгоняли его прочь от Нергала. Единственный способ победить — подобраться поближе. Йен принялся отступать, чтобы подойти к Валифору и Торе, которые сражались, прикрывая спины друг друга. «Твой брат спятил!» — заявила Тора, швыряя плавящий фрукт в Гака. «Спасибо, я заметил!» — огрызнулся Йен. «Нужно подобраться к нему ближе!» «Легче сказать, чем сделать!» — Валифор отрубил голову волку. «Похоже, он всех зверей с округи собрал!» «И не только зверей!» Тора указала на парочку людей, которые быстро подбирались к ним сквозь десятки мертвых животных. «Я могу ослепить его вспышкой», — предложил Валифор. «А ты подойди со спины и ударь». Йен кивнул и принялся прорубаться к Нергалу. Блондин все это время стоял на одном месте, бегая глазами по толпе своих кукол и отчаянно пытаясь выловить среди них макушку Йена. Он не мог много двигаться, пока управлял таким количеством кукол. От того, что приходилось контролировать все их действия, начинала кружиться голова. Или голова кружится не от этого? Нергал снова рассмеялся, перестав на миг осознавать, что происходит вокруг. «Тора, закрой глаза на секунду», — тихо попросил Валифор и щелкнул по одной из своих серег в ухе. Вся пещера на секунду заполнилась ярким светом, заставляя Нергала прикрыть глаза рукой. Из-за этого часть мертвых кукол упала на землю, а остальные на пару секунд остановились. Йен в это время успел подобраться к Нергалу со спины и уже занес меч для удара, но тут услышал крик боли, исходящий от Торы. Он осекся, и этого Нергалу хватило, чтобы выбить меч из рук брата, а затем ударить Йена в живот так, что тот согнулся от боли. «Ну почему всегда заканчивается именно этим?» Как-то жалобно спросил Нергал, пнув меч Йена в сторону, в чем не было особого смысла. «Неужели тебе не надоело, Йен?» Йен схватился за живот, чувствуя, как недавние раны снова открылись. Он тяжело дышал. Блондин подошел к нему и слегка нагнулся, заложив руки за спину, пытаясь заглянуть Йену в глаза. «Когда ты уже вырастешь, ангелок?» — тихо спросил Нергал. Йен стиснул зубы. Его меч валялся совсем недалеко, но не было нужды за ним вставать. Он просто рассеял его, а затем заново материализовал в руке. Нергал успел заметить меч и попытался поставить куклу между собой и Йеном, но не успел, ведь управлять таким количеством марионеток совсем непросто. Седоволосый сделал резкий выпад, которого Нергал совсем не ожидал, пронзая живот блондина насквозь. Нергал опустил ошарашенный взгляд на меч, который Йен вогнал еще глубже, уже просто от злости. Все мертвые куклы, нападавшие на них, тут же перестали двигаться. Йен вытащил меч и с отвращением посмотрел на брата. Нергал отступил на шаг назад, наблюдая за расползающимся по его одежде кровавым пятном, смешавшимся с чем-то черным, а затем перевел неверящий взгляд на Йена. Блондин улыбнулся и тихо шепнул. «Наконец-то». Он отшатнулся и поднял руку вверх, что-то схватив в воздухе. Йен поднял глаза к потолку. Только сейчас он заметил, что свод пещеры был усеян куклами. Не трупами, а обычными деревянными или фарфоровыми. Он снова посмотрел на Нергала. «Беги, ангелок», — посоветовал тот с выступающими на глазах слезами. Йен рванулся к Майме, крича на ходу Валифору. «Быстрее! Хватай Тору! Нужно уходить!» Нергал потянул за нить и упал на колени, опустив голову. Валифор поднял раненую Тору на руки и бросился бежать. Йен подхватил Майми, игнорируя свою боль, и тоже кинулся следом за Валифором. Уже на выходе, чувствуя, что сил больше нет, Йен споткнулся, чуть не придавив с собой Майми. Он слышал глухие взрывы внутри пещеры, поэтому обернулся, чтобы посмотреть. На входе в пещеру стоял мертвый Фрид и словно смотрел своими пустыми глазницами на Йена, а в следующую секунду разлетелся на мелкие куски. От этого взрыва вход в пещеру завалило камнями. Йен тяжело дышал, не в силах осознать, что только что произошло. Нергал плакал. Почему? Это поражало даже больше, чем мертвый отец, превратившийся в марионетку. «Йен, ты в порядке?» В панике спросил Валифор, отвлекая Седоволосого от всех мыслей. «Да, как Тора?» — сипло спросил он. «Жить буду», — ответила Рыжая, зажимая неглубокую рваную рану на плече. «Черт, не ожидал от него такого», — выдохнул Валифор, смотря на заваленный вход. «Понял, что это конец и решил похоронить нас всех». Йен ничего не ответил. У него перед глазами все еще стояло лицо Нергала. Он видел в его глазах боль и сожаление. И что черное примешалось к его крови. Показалось? Это было слишком дико осознавать. «Нужно осмотреть Майми», — сдавленно сказал Йен, немного приходя в себя, но Тора уже занялась осмотром девушки. «Тебе бы самому помощь не помешала», — буркнул Валифор. Йен лишь молча кивнул. Гекадас сидел на ветках высокого дерева, растущего прямо над кристальной пещерой. Он облегченно вздохнул, видя, как Йен и его друзья покидают пещеру. «Похоже, я не учел некоторые погрешности», — признался Гекадас. «Что ж, это был интересный опыт». «Эти погрешности чуть не стоили девчонке жизни», — сказал некто, стоящий на соседней ветке, полностью скрытый от чужих глаз ветвями деревьев. «Но не стоили же!» — Гекадас пожал плечами. «Да и теперь тебе будет легче ее забрать». «Знаю», — буркнул незнакомец. «Но учти, что я больше не потерплю твоих погрешностей». «Само собой», — кивнул Гекадас с улыбкой. В итоге Валифор уговорил всех вернуться в ту маленькую хижину, так как она была ближе всего и лучше подходила для укрытия, чтобы перевязать раны. Тора сначала хотела осмотреть Валифора, но тот оказался везучее или ловчее всех, в итоге не получив ни царапины. Йену снова пришлось делать перевязки, так как зелье регенерации отказывалось работать как следует. «Это все из-за того, что ты огненный демон», — возмущалась Тора. «Половина лекарства сжигается твоей горячей кровью». «Осмотри лучше Майми», — посоветовал Седовласый. Тора лишь тяжело вздохнула, но послушно приступила к осмотру девушки. К ее удивлению, ран на Майме не оказалось совсем. «Похоже, что он как-то напоил ее снотворным или просто вырубил», — удивлялась Тора. «Но не причинил ей вреда. Она скоро проснется?» Йен решил немного подышать свежим воздухом, поняв, что девушке ничего не угрожает, поэтому вышел наружу. Ему в глаза тут же упал сгоревший дотла дом, в котором они когда-то жили всей семьей. Он никогда сюда не возвращался. Ему было плевать, что стало с этим местом. А Нергалу, похоже, не было плевать, раз он заявился сюда и убил нового хозяина, пригвоздив его изуродованный труп к потолку. Йен подошел ближе к развалинам, которые еще немного дымились. Неужели ему показалось, что Нергал плакал? Нет, точно не показалось. Йен впервые задался вопросом о том, как же жил его брат после того, как убил отца. Где пропадал столько лет, почему внезапно объявился и начал пытаться убить Йена? Если он так сильно хотел его смерти, то почему не убил еще в тот раз, когда убил Фрида? Йен вздрогнул, вспомнив мертвое тело отца на входе в пещеру. Нергал в итоге сделал из него свою куклу. Но почему же он тогда плакал? Просто от боли? Когда Йен вернулся, Майми наконец пришла в себя, изрядно напуганная. Но, увидев Йена, она немного успокоилась. «Прости, я просто... Он схватил меня. Я ничего не могла сделать. Я не хотела», — начала тараторить Майми. «Прости, что наговорил гадостей», — перебил ее Йен. «Я решил, что если так сделать, то тебе будет проще уйти с отцом. Не нужно, знаешь ли, из-за меня задерживаться в этом мире. Это не твое место. А теперь Нергал мертв, так что тебе никто больше не угрожает». Майми молча смотрела на Йена, пытаясь понять, что у того сейчас в голове за мысли. «Думаю, нам лучше оставить их наедине», — предложила Тора, уводя Валифора из хижины. Пару минут они молчали. «Знаешь», — тихо заговорила Майми, — «я кое-что вспомнила». «Что же?» — поинтересовался Йен. «Я видела Нергала раньше», — внезапно выдала Майми. «Конечно, он же не раз тебя пытался похитить». Печально усмехнулся Йен, понимая, насколько глупо и неуместно сейчас звучит эта шутка. «Да нет же», — возразила Майми. «Раньше. Я не помню, сколько мне было. Мама смотрела концерт по телевизору, а Нергал играл там на пианино». «Что?» — Йен нахмурился. «А потом, через пару месяцев, по новостям говорили, что он пропал без вести», — подытожила девушка. «Прости, не знаю, зачем сказала это». «Ты, наверное, просто спутала его с кем-то». Йен не мог поверить в слова девушки. «Наверное», — согласилась она. Они снова замолчали. «Кстати, а как Нергал справился с твоим отцом?» — внезапно спросил Йен. «Никак», — призналась Майми. «Я сбежала от него». «Зачем?» — Йен нахмурился. «Не знаю, как объяснить», — начала Майми, но ее слова прервал громкий взрыв, раздавшийся совсем неподалеку. Йен и Майми переглянулись. Девушка быстро встала на ноги, и они вместе с Йеном вышли на улицу. Они увидели, что часть леса горит, но внимание привлекло другое. Прислонившись к плечом к одному из деревьев и держась за бок, стоял изрядно раненый Исмаэль, тяжело дыша. «Исмаэль!» — Майми прикрыла рот руками от испуга. Желтоглазый обернулся на ее голос. «Майми, вам нужно бежать. Он...» Исмаэль не успел договорить фразу, как кто-то пронзил его сзади мечом.